Freies Radio für Stuttgart, herzlich willkommen hier am ersten Samstag im Monat, das russische Kulturroulette von 15 bis 17 Uhr, empfangbar auf 99,2 MHz über Antenne, 102,1 MHz über Kabel und über www.freies-radio. Und heute gibt es eine Premiere in doppelter Hinsicht. Wir machen eine Telefonkonferenz. Wir haben uns zusammengeschaltet mit Jerusalem und Moskau und da wollen wir gleich mal reinhören. Und und da werden wir mal sehen, wie es hier zusammengeht. Lena, dein Turn, sag deine Gäste an. Вот теперь я хочу по-русски все снова сказать, то, что сказал Юрк, который нас поддерживает, который всегда поддерживает передачу мою, которая идет в первую субботу месяца. Поэтому здравствуйте, дорогие радиослушатели, участники передачи. Вы слушаете некоммерческую радиостанцию «Свободное радио Штутгарта». Фрайс Радио Фюр Штутгарт. У нас сейчас технические проблемы, хотя мы все испытали до этого, но вот сейчас техник наш говорит, что не все, к сожалению, получается. Но мы посмотрим, насколько нам удастся провести эту передачу. Мы собираемся в сегодняшней передаче рассказать о прошедшем паломничестве, которое прошло с 25 сентября по 9 октября на Святой Земле. В нем участвовали русскоязычные из трех стран мира: России, Израиля, Германии. А также постараемся рассказать, если получится, опять же я говорю, образовательных программах трех стран. Сегодняшняя радиоконференция будет проходить по скайпу, поэтому, ну вот, посмотрим, как это все получится. И это первый опыт на нашей радиостанции, мы все тут волнуемся, вот, и надеемся, что связь техника нас не подведут. И хочу сразу поблагодарить Мартина за помощь, моего мужа Йорга, который тоже нас поддерживает. У микрофона Елена Масловская, в студии, кроме нас с Йоргом и Мартином, находится протоиерей Штутгартской церкви святителя Николая Илья Лимбергер, участница поездки Елена Бауэр, и на связи находятся участники прошедшего паломничества из Иерусалима и Москвы. И вот сейчас я прошу всех коротко себя представить. Сначала в студии отец Илья. Протоиерей Илья Лидбергер, Штутгарт, настоятель Свято-Николаевского прихода в городе Штутгарте, Германия, и один из руководителей паломничества, о котором сегодня будет речь. Лена Бауэр, прихожанка храма Святого Николая в Штутгарте и участница поездки в Иерусалим. Сейчас могут москвичи себя представить. Рязанцев Игорь Павлович, декан факультета социальных наук Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Подлесна Мария Александровна, замначальника директора информационно-аналитического центра факультета социальных наук, а также участница этой поездки. Иван Козлов, студент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, направление социология, факультет социальных наук, 5-й курс. Замечательно, поскольку Диляры и отца Александра у нас сейчас еще нет у микрофона, Диляра пытается с ним соединиться, и как только это получится, я думаю, что она позвонит нам, возможно, это будет после музыкальной паузы, поэтому я прошу сейчас вот начать отца Илью рассказ о поездке, о том, как происходила ее подготовка, как эта идея зародилась, и если можно, чтобы это вот произошло в таком живом обмене вот вместе с москвичами. Ну, идея поездки зародилась где-то год назад. Я уже в течение ряда лет езжу с паломничеством на Святую Землю. В основном это молодежное паломничество, на которое я собирал до этого года молодежь, русскую православную молодежь Германии. Но где-то год назад родилась идея сделать что-то для определенной группы православной молодежи, а именно для студенчества. Поскольку студенты являются определенной, четко очерченной группой молодых людей со своими запросами, со своими интересами, со своим мироощущением и потребностями. Это такая группа, которая в недалеком будущем будет находиться у кормила как общества, так и церкви, то для нас, для меня лично, как священника, настоятеля, не безинтересно и даже очень необходимо заниматься именно студентами. В связи с этим возникла идея создания паломничества, образовательного паломничества в Израиль, в Святую Землю, именно для студентов, с тем, чтобы не только поклониться святым местам, где проходили события библейской истории, но и узнать более подробно об истории, об археологии, о библейской истории, библейской археологии Палестины и познакомить с этим именно студентов, которые вот нуждаются в осмыслении тех событий, которые рассказываются как в Ветхом Завете, так и в Новом. Вы не могли бы, отец Илья, сказать о количестве участников и о том, из каких групп, из каких они вообще стран происходили? Да, вообще паломничество получилось очень интересным в том смысле, что в нем участвовали совершенно разные, не только люди, но группы людей. Первая группа, к которой я обратился, и интерес которой был очень высок, это студенты православного богословского факультета Мюнхенского университета. Это университет Людвига Максимилиана в Мюнхене. При нем существует факультет православного богословия. И на этом факультете учатся православные студенты разных национальностей. Это греки, сербы, русские, болгары, румыны, грузины, немцы. Их всех объединяет принадлежность к православной церкви в основном и, конечно же, интерес к православному богословию. Значит, оттуда, из этой группы у нас участвовало 25 человек. Другая группа – это православные студенты и доценты Свято-Тихоновского государственного университета, вот представители которого мы тоже сегодня имеем на нашей передаче. Это было 5 студентов и 2 доцентов. Один из них – это декан социологического факультета Свято-Тихоновского университета Игорь Павлович Рязанцев, и другие – это Мария Подлесная, также доцент социологического факультета, и 5 студентов. Помимо того, третья группа – это были студенты, не обязательно богословия, но православные студенты из Германии, разных направлений, в основном гуманитарных направлений. Ну и четвертая, совсем небольшая группа – это во главе с заведующим кафедрой библеистики Московской духовной академии отцом-протоиереем Леонидом Грилихисом, его студенты и прихожане. Вот такие 4 различные, очень разные, действительно, как мы выяснили, в паломничестве очень разные группы. Мы сейчас попробуем спросить Диляру, она, похоже, подключилась. Отец Александр подошел или нет? Ответа нет, ну ладно, мы подождем. Отец Илья, может быть, как раз спросить, как происходила организация поездки с русской стороны? Игорь Павлович или кто-нибудь из вас, что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо. Отец Илья на самом деле затронул очень важную сторону нашей поездки. Он подчеркнул тот факт, что в основе лежала замечательная идея соединить традиционное паломничество на Святую Землю с образовательной программой. И это на самом деле замечательная находка, которая, безусловно, же привлекла и нас, преподавателей факультета и студентов. Наш факультет часто, в том числе и с участием студентов из Германии, теперь уже побывал в монастырях и святых местах России. И тогда, когда появилась возможность соединить паломничество с образовательной программой, замечательной на самом деле программой, мы, конечно, с энтузиазмом на это откликнулись, надеемся на продолжение. Ага, вот опять Диляра появляется. Опять у нас появляется на связи Диляра. Диляра, что ты можешь нам сказать нового? Дело в том, что отец Александр как раз возвращается из Лавры Саввы Священного. Я пытаюсь его подключить, потому что он может говорить только по телефону. И надеюсь, что сейчас мне удастся это сделать. Одну минуточку, подождите. Пожалуйста. Ты можешь сказать, насколько с твоей точки зрения удалась эта поездка, потому что вот отец Илья и Игорь Павлович уже высказались по этому поводу. Как ты можешь нам сказать с вашей стороны, как вы это оцениваете? Мне кажется, что все было прекрасно и, безусловно, очень интересно для нас. И, конечно, это, безусловно, интересный и полезный опыт сочетания сразу нескольких групп из Германии, из России. Такого еще не было. И, конечно, в данном случае это не только какое-то знакомство, мне кажется, с Святой Землей, но еще обмен какой-то информацией, какое-то сотрудничество немецкой и русской группы и ее знакомство, соответственно, с какими-то еврейскими учеными, еврейскими археологами, которые здесь занимаются христианством или раскопками. Мне кажется, что это, безусловно, очень полезный и интересный для нас опыт. И, конечно, всегда приятно видеть таких интересных людей у нас в Иерусалиме. Если бы они приезжали почаще, мы были бы только рады. Кстати, попробую вас соединить все-таки с отцом Александром. Вроде бы это говорит мне Skype, что это как-то можно сделать. Вот если вы сейчас его услышите, скажите мне, хорошо? Не слышите его? Нет, мы все слышим, но мы просто периодически отключаем студийный микрофон, потому что мы тут переговариваемся. Оказывается, мы не можем, к сожалению, отца Александра подключить вот по этому телефону мобильному в силу того, что у нас на моем скайпе нету денег. Нет, дело в том, что я его пытаюсь подключить. Да, но у нас вышло окошечко, в котором мы должны были подтвердить то, что мы возьмем как бы оплату на себя. Нет, дело в том, что поскольку я звоню, то вы не берете на себя оплату. Ну, тогда пытаюсь еще, потому что мы сделали то, что мы могли, и у нас не получилось, скажем так. А вы нажали на принятие? Да, мы нажали на принятие, но вот, к сожалению, да, не получилось. По-видимому, поскольку мы звоним и из группы, группу составляем, то, видимо, хотя ты звонишь ему, но, тем не менее, расходы, очевидно, скайп как-то так распределяет, что ложатся, тем не менее, на нас. Да, очень логичное объяснение. Да. Ну, понятно. Ну, хорошо, сейчас попробую еще что-нибудь сделать. Может быть, попробую на громкую связь. Подождете тогда? Да. Мы сейчас музыку пока поставим для того, чтобы наши радиослушатели тоже, ну, как бы, не присутствовали только при нашем обсуждении проблем связи, а могли бы насладиться и хорошей сейчас, музыкой. Сейчас попробуем. Шар без терпанин Вовчий в шар Ке може Анунолодим Ельтоха Oh, freies Radio für Stuttgart. Wir sind im russischen Kulturroulette und heute gibt es 2 Stunden lang eine Telefonkonferenz mit Stuttgart, Moskau und Jerusalem. Und ja, es ist eigentlich ein Novum. Bisher ist das russische Kulturroulette in den letzten fast 10 Jahren immer auf Deutsch moderiert gewesen. Heute wird es mal zu 90% oder 95% auf Russisch sein. Und jetzt schalte ich wieder die Konferenzpartner zu. Поэтому я сейчас передаю слово отцу Илье. Сейчас Георг коротко рассказал по-немецки, что вот у нас такой интересный опыт, мы проводим эту конференцию. Конечно, не все у нас получается гладко, но самое главное, что мы имели на связи уже Диляру из Израиля. С Москвой у нас связь на самом деле прекрасно осуществляется. Ну и сейчас уже можно говорить по существу. Отец Илья хотел продолжить о том, как поездка была организована и о нашей молодежной работе. Да, хотелось бы рассказать о концепции поездки. Дело в том, что концепция не только для Русской Православной Церкви, но и вообще для Православной Церкви довольно новая. Она родилась из уже существующих примеров такого рода образовательных поездок в Святую Землю других церквей на основании католической или евангелической церквей. Но для Русской Церкви это, как мне кажется, совершенно новый такой опыт, который мы вот с этой поездкой начали. В чем же, собственно, была по существу, по содержанию концепция этой поездки? Ну, во-первых, поездка вся была разделена на 2 части по 1 неделе. Первая часть была образовательная, вторая часть более паломническая. Конечно, и в образовательной части были элементы паломничества, то есть поклонения на святых местах, а и в паломнической части были элементы образовательные, но речь идет об акцентах, сочетание этих 2 частей. Первая неделя была посвящена на 80% именно образовательной программе под названием «Текст и контекст Нового Завета». Дело в том, что когда мы читаем Священное Писание, будь то Ветхий Завет, будь то Новый Завет, то мы сталкиваемся с некими текстами, в то время как контекст этих текстов, то есть исторический, географический, даже в каком-то смысле климатический, остается нам неизвестным, он остается для нас закрытым. И как раз исторический, археологический, географический, климатический контекст Нового Завета – это наше образовательное паломничество и было призвано, ну, как-то осветить и показать. Вот. В первую очередь мы, конечно, смотрели с этой точки зрения Палестину. Мы смотрели ее пустыни, ее горы, ее полупустыни, ее моря. Мы побывали на 3 морях. Вот Палестина, Святая Земля, настолько богата, что в ней 4 моря. Это Средиземное, Мертвое, Красное и Пресное Галилейское. И вот на 3 из этих 4 морей мы побывали. На всех 3 совершенно разный климат. И когда сталкиваешься с пустыней вокруг Мертвого моря или, наоборот, с прекрасной зеленой растительностью и чуть не субтропиками в районе Галилейского озера, или с тропическими оазисами тоже вокруг Мертвого моря, или со средиземноморским климатом на побережье Средиземного моря, то, конечно, тексты Священного Писания встают перед нами в гораздо более выпуклом виде. Также и посещение археологических памятников с соответствующими описаниями. Нас сопровождали эксперты в этой области, люди-археологи и историки, которые работают в Святой Земле, которые занимаются непосредственно, будь то историей, будь то археологией, будь то историей текстов Священного Писания. Эти люди нас сопровождали и водили нас на те места, которые они сами, своими руками, можно сказать, раскопали. Так мы были, например, на раскопках города Давида, который находится на южном склоне Храмовой горы. Мы были в Хевроне с женщиной-археологом, которая раскапывала отчасти, по крайней мере, раскапывала сама древние хевронские сооружения 4000-летней давности, ну и так далее и тому подобное. И через это тексты Священного Писания, Ветхого Завета, Нового Завета, встают перед нами, особенно, конечно, перед студентами богословия, которые лучше знают эти тексты, но и перед другими заинтересованными в Священном Писании, вообще в жизни церкви, студентами, встают в гораздо более таком выпуклом виде. Вот мы прикоснулись в нашей поездке также к историческому измерению, к историческому контексту Нового Завета. Это время Рождества Христа, это время царя Ирода, родоначальника целой династии Иродов, которые упоминаются в Новом Завете. Сам Ирод, главный родоначальник этой династии и вошедший в текст Нового Завета как убийца вифлеемских младенцев, был великим строителем, был великим таким менеджером, можно сказать, своей земли, и прикасаясь и рассматривая его постройки, его величественные дворцы, крепости и особенно Иерусалимский храм, ну, гораздо глубже, гораздо выпуклее становятся и новозаветные тексты. Так, главной, можно сказать, постройкой Ирода, царя Ирода, было расширение и перестройка, полная перестройка Иерусалимского храма. Как известно, именно храм, храмовая площадка является, ну, примерно, контекстом примерно третьей Евангелия. Вот это очень важно с этим познакомиться. Тут меня уже хотят придушить. Я просто вижу, да, что батюшка, как всегда, рассказывает очень интересно про библейскую историю. Много. Да, но как бы для этого у нас мы выставляем доклады как раз, чтобы их можно было на странице нашей церкви, Русской Православной, в Штутгарте прослушать, потому что там вот они по два часа очень интересных как раз рассказов и комментарий библейских текстов. Но чтобы у нас все-таки диалог продолжался, я предлагаю рассказать московскую сторону о том, как для них вот проходило это паломничество и какие задачи они для себя в нем ставили. Спасибо. Паломничество было действительно интересным, и по итогам этого паломничества появилось два, пусть не полнометражных, но совершенно замечательных фильма. Один из них сегодня уже есть в интернете, он выставлен, вы сможете его посмотреть. Кроме этого, на стенах нашего здания появились замечательные рисунки наших студентов на бумаге, сразу хочу сказать. И на бумаге были изложены впечатления наших студентов, которые передать, пожалуй, сложно. Теми словами, которыми это изложено там, это сделано просто замечательно. Поэтому в этом смысле, в эмоциональном, поездка, конечно же, удалась и получила очень такой живой и интересный отклик среди студентов. Число желающих, я уверен, теперь поехать в такого рода поездки будет просто многократно больше. Но кроме вот этого эмоционального отклика, конечно же, мы получили и другой отклик, связанный с тем, что на самом деле наш университет, Свято-Тихоновский университет, православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, это университет особого плана. Наш университет, помимо основных образовательных программ, имеет и на всех факультетах и специальностях дополнительную образовательную программу, где изучается всеми студентами православное богословие. Поэтому все наши студенты в той или иной мере не просто как православные христиане, а и как люди, изучающие Ветхий и Новый Завет, приобщены, конечно же, к этому знанию, но возможность не только, как говорил отец Илья, прочитать, услышать из уст преподавателя, но и почувствовать, увидеть, что называется по-русски «живьем», все то, о чем мы прочитали со страниц Священного Писания, это, конечно же, очень и очень важно. Поэтому, конечно же, наша поездка имела еще одно измерение, то, которое делает наше присутствие там совершенно, на мой взгляд, вот особенным. Мы сумели во время этой поездки начать наш международный проект, связанный с изучением студентов богословских факультетов стран Центральной и Восточной Европы. Мы сумели отследить благодаря глубинным интервью, кто такие студенты-богословы в Германии. И поэтому вот такого рода начало, замечательное начало проекта, которое, я надеюсь, в ближайшие две недели получит свое продолжение уже в Германии, в стенах Мюнхенского университета, конечно же, было для нас очень важным. Такого рода исследования мы, надеюсь, проведем, как кто такие студенты-богословы в Германии, Белоруссии, Словении и России. Мы, конечно же, такого рода исследования завершим благодаря в том числе и участию наших коллег и партнеров из Штутгарта и Мюнхена. Я хотела сейчас просто сказать, что у нас связи, видимо, не получится с Иерусалимом. В смысле, с Дилярой мы обязательно свяжемся позже. Отец Александр, он уже, видимо, на службе. Иерусалим, Иерусалим, светлая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим.

Да, прекрасная песня, хотя несколько грустная и не совсем отражает то настроение, как мне кажется, вот не совсем отражает настроение, которое испытывает человек, попадающий в Святую Землю. Там такой спокойной грусти, вот какая, которая навевается песней Романаха Романа, там, конечно, ее, ну, можно сказать, вообще нету. Напротив, там постоянное столкновение каких-то метафизических ураганов, вот я бы сказал, так это описал. На какой бы точке ты ни стоял, над или внутри Иерусалима, повсюду эти вихри, вот, какие-то вечные, бесконечные там ощущаются. Хотелось бы спросить и наших участниц, вот Лену и Аню, может быть, и Марию, где-то она там в Москве. Хотелось бы просто поделиться впечатлениями. Может быть, кто-то из вас выскажет какое-то впечатление. Вот давай Лену спросим, какое у нее впечатление осталось от поездки. Она в первый раз в своей жизни была в Святой Земле, в Иерусалиме, и сразу попала вот именно на такую нестандартную поездку. Да. Лена, какое у тебя осталось впечатление от поездки? Первые дни у меня были мысли только «наконец-то я сюда попала». Потому что я ждала этого уже несколько лет. Мы, наверное, года за три до этого отложили деньги на это. И каждый год я думала, ну вот, наконец-то вот на этот год я поеду. Как раз в этот год у меня экзамены. На другой год поездка планируется на другой месяц. У меня экзамены как раз ставят в этот месяц, в другой, чтобы как раз я не поехала. Вот, наконец-то в этом году я закончила университет, никаких экзаменов нет, и вот я поехала в Иерусалим. Первые дни это было, наверное, только усталость, и хотелось спать почти все время. И потом только уже так постепенно начала понимать, что где я действительно оказалась, и уже вот чувствовать, где я именно. Но я думаю, так не у меня одной было, что другие участники поездки тоже могут то же самое сказать или хотя бы отчасти. Может быть, сейчас Аня Пахарь скажет что-нибудь? И сказать, что да, я тоже там засыпала. И на самом деле я хочу сказать, что я очень рада, что я познакомилась с тобой, Лена, и что я встретила тебя такого замечательного человечка там. И теперь, кстати, мы с Леной переписываемся, она мне тут на днях задает такой вопрос. Аня, у тебя нет ощущения того, что жизнь наша общественная, да, она очень изменилась после приезда сюда? Я такая посидела, подумала, оглянулась на все, что с мной сейчас происходит. Я говорю, да, это действительно так. Но и мы с ней просто, она говорит, это такое чудо Божье все-таки, это произошло. Это Израиль, он очень сильно меняет жизнь к лучшему. Вот. Я, собственно, очень рада, что я туда попала. Наверное, даже я еще не была так рада, что я туда попала, когда я была там. Но когда я приехала, я ощутила все плюсы и все, что во мне изменилось после пребывания с этой земли. Что больше всего запомнилось? Вот хотелось бы такой вопрос задать. И, может быть, разделить его на две категории. Что больше всего запомнилось в образовательной части? И что больше всего запомнилось в части паломнической? Вот это вопрос, может быть, ко всем участникам. Вот, и московским, и нашим здесь, штутгартским. Так один парень из немецкой группы сказал, запомнились камни. Ну и так, пошутил, собственно. Но мне запомнилось очень яркое солнце, очень теплая атмосфера, белые дороги, белые машины, люди в светлом, улыбающиеся лица, прикольные арабы. Ну, что касается, знаешь, вот таких вот впечатлений. Но, конечно же, очень глубоко в сердце, хватит крутить его. Глубоко в сердце остались те места, которые мы посещали, и святые места, на которых, конечно же, чувствуется то, что не передать словами. И об этом, скорее всего, вот как-то я не говорю. То есть я говорю о вот тех вещах, которые такие вот в любой поездке сопровождают, но что-то внутреннее, которое открывалось, это, конечно, сугубо личное. То есть вот, как-то так. Да. Да, Мария, может быть, что-то на эту тему тоже скажет. Я могу сказать, что я соглашусь, наверное, с Аней, что действительно, когда я была на Святой Земле, я не так ощущала, что же со мной происходит на самом деле. И всю глубину, всю прелесть вот этого чуда, которое произошло с нами, я ощутила только по возвращении домой. И до сих пор я, наверное, занимаюсь только тем, что осознаю и внутренне понимаю то, что хотел Господь сказать каждому из нас, и в частности мне, да, когда мы были там. И, наверное, знаете, я хочу рассказать, попытаюсь очень кратко, о самом ярком впечатлении от поездки, которое привело меня в поездке от Израиля, это было на горе Элеон. Мы, дело в том, что жили в гостинице именно на горе Элеон, это гора, с которой виден весь Иерусалим. И каждый вечер мы спускались с этой горы в город, каждое утро мы спускались с этой горы в город, а потом поднимались обратно в свой отель по этой же горе. И когда мы шли, мимо проходили еврейского кладбища, у меня все время присутствовало необъяснимое просто чувство какой-то такой радости, такого восторга, что у меня вот сердце просто разрывалось. И мне хотелось просто вот встать, кричать и говорить, и обращаясь к небу, кричать: «Господи, как я люблю тебя, как я люблю людей!» И я не понимала, что со мной такое происходит. И однажды просто человек, то ли экскурсовод, то ли еще кто-то, вдруг сделал такую маленькую ремарку. И сказала: вы знаете, что в Библии написано, что последние дни своей жизни, да, вот здесь, своего присутствия, Господь спускался именно по этой горе, вот с этой горы, да. И я поняла, почему я это испытывала, да, что, возможно, именно вот по этой же дороге, вот по этому же пути хожу сейчас я. И это было так удивительно, так ошеломляюще для меня в тот момент. И, с другой стороны, это так было сказано просто и в такой вот непосредственной ситуации, что я до сих пор вот живу этим. Наверное, это удивительно ощутить то, что ты спускался и идешь по тому пути, по которому шел Господь. И я вот за это очень сильно благодарю. И Господа, и всех тех, кто организовал эту поездку. Это дорого стоит. Мария, это действительно путь Мессии с Елеонской горы. Лучше идти, конечно, из Вифании по ту сторону, на восточной стороне Елеонской горы, но этот путь сегодня, к сожалению, закрыт. Там стоит известная стена, которая перегораживает и отгораживает Израиль от палестинских территорий, поэтому Вифания, которая находится в Палестине, напрямую недоступна. Но вот этот путь Мессии, путь Христа из Вифании через Елеонскую гору, потом спускаешься к Иерусалиму, вниз, к Кедронскому потоку, затем поднимаешься на Храмовую гору, это, конечно, ну, наверное, для меня вот лично тоже, наверное, одно из самых потрясающих вот таких мест этого города. Ну, теперь музыка. Я хочу только единственное спросить, вот Диляра, может быть, она подключилась? Я подключилась, Диляра, тут есть некоторые сложности, поскольку отец Александр ушел на службу в Троицком соборе, и, к сожалению, мне не удалось подключить его по громкой связи, потому что не слышно хорошо его голоса, и, видимо, вы тоже не слышали, когда я пыталась подсоединить. Нет, мы не слышали, но поэтому Диляра придется теперь, что называется, за двоих отдуваться, отвечать. И вот, на самом деле я хотела бы сказать несколько слов в оправдании отца Александра. Тут дело в том, что как журналист я понимаю всю важность радиопередачи и средств массовой информации. Понимаю, как это прекрасно, что так много людей одновременно могут услышать передачу о Иерусалиме и о деятельности Русского православного семинара. Но, с другой стороны, как жители Иерусалима и человек, который постоянно общается со всеми гидами, которые водят православных паломников, я понимаю, что тут это правило немножко работает по-другому. Потому что, когда пытаешься кому-то из вот моих друзей многочисленных, которые водят паломников, сказать, что ну как же вы успеваете посетить так много мест? Ведь, наверное, у вас нет времени ни на отдых, ни на еду, ни на что. Они мне говорят: ну это же очень важно, чтобы паломники приехали и увидели, ведь это для них такое необыкновенное событие, и увидели все те места, о которых они так много читали и так много знают. И с этой точки зрения совершенно невозможно не пожертвовать отдыхом, пищей, чем угодно, для того, чтобы эти люди смогли узнать и увидеть и почувствовать что-то для себя абсолютно новое, потому что этот опыт, может быть, они больше никогда не смогут получить и пережить. И, конечно, эта концепция, она очень привлекательна, потому что действительно получается, что то, чем В Иерусалиме занимаются люди, которые водят именно паломников сюда приезжающих. Это действительно служение, а не проведение экскурсии, потому что действительно получается необыкновенно важно для тех людей, которые приезжают, неважно откуда они. Да, спасибо, Диляра. Мы все, я думаю, я выражу общее мнение, если я скажу, что мы очень это понимаем, и благодарны отцу Александру, что он это делает. А не могла бы ты сказать нам, поскольку мы обменивались впечатлениями о том, что же интересует паломников, и самые такие запомнившиеся моменты, сказать, а чем люди-то интересуются, что они обычно хотят посетить, где они бывают с удовольствием? Ну, разумеется, есть какое-то количество мест, по которым мы все должны пройти, да, как крестный путь, в старом городе Виа-Долороса, как русские места на Святой Земле. И мест действительно так много, что, как правило, никто не успевает увидеть все в течение одной недели. Даже люди, которые здесь живут в течение 10-20 лет, и то не успели до сих пор посмотреть все. И поэтому, действительно, мне кажется, важно скорее не увидеть как можно больше, а вот то, что я застала кусочек предыдущего отзыва о поездке, а действительно как-то почувствовать, как здесь могло быть все 2000 лет назад. Потому что не очень же изменилось, природа не очень изменилась, может быть, стало немножко меньше деревьев где-то, но в целом ведь все осталось, как было тогда. И, конечно, вот эта связь, мне кажется, вот эта связь именно прошлого и настоящего, которую здесь ощущаешь везде, независимо от того, где ты находишься, везде, безусловно. Это никак даже не связано с местами, мне кажется. Но, безусловно, в Иерусалиме это чувствуется больше, потому что здесь как-то сконцентрировано время и сконцентрирована история. Но в целом, куда бы ты ни попал в государство, потому что на государстве Израиль, это, безусловно, везде чувствуется связь прошлого и настоящего. Вот поэтому мне кажется, что это даже не важно. Я думаю, что мы сейчас сделаем короткую музыкальную паузу, и потом все опять включимся в разговор. Все, мы в эфире. Игорь Павлович, вы хотели начать разговор? Я на самом деле хотел его продолжить и сказать несколько слов о своих впечатлениях от поездки. Я на Святой Земле в третий раз. И поэтому, вы знаете, события внешние, связанные с впечатлениями от природы, даже от архитектурных памятников, они как-то ушли на второй план. И для меня Израиль, особенно Иерусалим прежде всего, был такой большой иконой, которая облегчала мне молитвенное общение с Богом, предстояние перед Господом. И, собственно говоря, ради этого и прежде всего ради этого, например, я собирался, ехал, и для этого я ехал на Святую Землю. Я думаю, что, конечно же, исторические обстоятельства, конечно же, архитектурные памятники, а может быть, прежде всего, люди, они очень и очень привлекают каждого. Но для верующего человека все-таки Иерусалим прежде всего — это большая икона. Это то место и те обстоятельства, которые делают обращение наше к Богу особенным. И, может быть, более доходчивым в наши молитвы. Поэтому я думаю, что я всем очень-очень желаю вот этого нового совершенно для себя ощущения, тогда, когда обстоятельства внешние уходят на второй план. Но, безусловно, в нашей реальной жизни, жизни сегодняшнего дня, эти обстоятельства не могут не обращать на себя внимания. И, конечно же, это путешествие было в значительной степени, можно сказать, уже даже вторым стартом нашего сотрудничества, сотрудничества факультета социальных наук Свято-Тихоновского университета и прихода святителя Николая в Штутгарте. Я очень благодарен и моей коллеге, отцу Илье, который откликнулся на наши предложения. И в нашем багаже, в багаже нашего сотрудничества сегодня уже целый ряд осуществленных проектов. Продолжая тему паломничества, я хочу сказать, что буквально вот скоро минет год после паломнической поездки, совместной паломнической поездки студентов Свято-Тихоновского университета первого курса, 5 студентов, прихожан святителя храма святителя Николая в Штутгарте и 5 студентов Минского духовного училища в святые места, часто говорят, святые Палестины нашей России. Мы вместе сумели побывать в замечательных монастырях. Известный всему миру монастырь, где покоятся мощи, почивают мощи Серафима Саровского. Рядом с ним еще два монастыря мы сумели посетить и все вместе потрудиться в небольшом, затерянном в лесах Удмуртии. Есть такой небольшой, но интересный район, республика на территории России, Мандрика монастырьке, в котором всего-навсего 8 насельников, среди них двое мужчин, остальные женщины, монахини и послушницы. Конечно же, им не хватало наших сил, нашего внимания, и мы в течение 2 дней все, что могли, сделали там, в этом небольшом монастыре. А потом было замечательное наше совместное паломничество в Дивеево, где, да, я забыл сказать, по дороге был замечательный Сноксарский мужской монастырь. Это мужской монастырь, вы знаете, я бы даже сказал, мужицкий монастырь. Монахи все там по 2 метра. Я помню впечатление наших девчонок, увидевших вот таких 2-метровых бородачей рядом с собой. Это было нечто. А потом была литургия в этом мужском Сноксарском монастыре. Я думаю, что мужской хор за литургией – это особенное впечатление, это особенная молитва и замечательная экскурсия по этому монастырю. Оставили самые-самые интересные и глубокие впечатления. Второй наш проект, замечательный, на наш взгляд, тоже проект, который мы осуществляли, это проект